Или вы тоже считаете, что заниматься этим бред? С подозрением прищурился Алик. Соня решительно замотала головой. Ни в коем случае. Спасать арктические снега надо. И прямо сейчас. Но ходить с сумкой по офисам? Меня же ни один охранник внутрь не запустит. Алик поморщился. Ему предстояло решить сегодня куда более важную задачу. Как-то блокировать Черкасова. А тем временем Соня еще раз покачала головой и вернула книжку в штабель. И в фонд наш никто не захочет вступать. Где программа? Где наша группа поддержки из колледжей и университетов? Она укоризненно покачала головой. Алекс Савельевич, так дела не делаются. Отмахнуться от свалившейся с другого конца света дочери папиного старинного приятеля было невозможно, и Алик вымучил улыбку. С американцами нужно разговаривать, улыбаясь, тогда они расслабляются. Это правило Алик усвоил еще в период своей первой неудачной миграции. «Софья, не переживайте. В России сейчас многое делается впервые. И наша задача — лишь заставить людей думать. Да, пока не все готовы принимать наши идеи, но мы не торопимся и не торопим. Но будьте уверены, придет время, и мы воспитаем общество». Он говорил и говорил. А Соня слушала, но почему-то не верила. Нет, речи правильные, но действия он предлагал совершенно противоположные тому, о чем только что с такой страстью рассказывал. То же самое было с ее отцом. Соня полностью соглашалась, что именно в русских ученых нуждается весь мир. Ее отец, уехав от коммунистического режима, бредил России. Он вечно твердил, что только их родина может рождать собственных Платонов и быстрых разумом Нефтонов. С Платоном было более-менее ясно, она не могла понять другого, кто такие Нефтоны. И почему именно в России должна появиться реинкарнация древнего философа? У кого хватит ума назвать свое дитя Нефтон? Папе вопросов она предпочитала не задавать, потому что вместо ответа на вопрос можно было попасть на очередную папину пьесу в театре одного единственного актера Павла Матвеевича Ковалевского. Но теперь она сама решала свою судьбу. И очень хорошо, что вы уже имеете опыт работы в западных экологических и прочих организациях, восторгался Алик. Если мы убедим наших западных партнеров, что Россия сегодня друг и партнер, то все будет супер. Соня тряхнула головой, напор был чересчур силен. «Поймите, Соня, я вовсе не планировал заниматься вами круглосуточно. У меня иные, не менее важные задачи. Вот, смотрите», — приподнял Конторович какие-то огромные листы с отпечатанным текстом. «Это то, о чем я говорил. Энциклопедия». Он произнес это слово с придыханием. Соня подошла поближе. Ровные строчки, уложенные в столбики. Текст мелкий, но очень ровный. Общее впечатление от внешнего вида складывалось приятное. Она не могла различить и прочитать всех предложений и формулировок, но в целом эти таинственные листы, которые Алекс Савельевич именовал гранками, навевали уважение. «Красиво!» — не могла не признать Соня. «Красиво?» — возмущенно пыхнул Конторович. «И это все, что вы можете сказать?» Он подхватил гранки и, глянув на них восторженными глазами, попытался крутануться вокруг себя, словно в вальсе. Ясно, что маневр не удался, а Конторович, споткнувшись о пачке книг, шлепнулся на пол. Из его кармана вылетело... И на мгновение в воздухе зависла стеклянная бусинка, и Соня, не раздумывая, подставила руки. «Нет!» — Соня отшатнулась. «Дайте это сюда!» Соня послушно протянула руку. На ее розовой ладошке лежала крохотная капсула. От падения и резкого нажима крышка приоткрылась, и наружу вылез маленький листочек голубой бумаги. «Ох, Соня!» — укоризненно покачал головой Алик. Аккуратно заправив голубой лоскут в капсулу, он прикрыл ее крышкой, сунул в карман и лишь тогда с облегчением вздохнул. «Все, Соня, извините, мне сейчас очень некогда. Идите, попробуйте работать. До завтра». Соня попыталась возразить, но Конторович буквально вытолкал ее за дверь чердачной каморки. «Уф!» — выдохнула она и озвучила первое сравнение, которое пришло ей в голову — крокодил. Почему-то именно этого зубастого хищника... Многократно виденного Соней на болотах Флориды, куда папа вывозил их раз в год полюбоваться природой, напомнил ей сейчас издатель Алик Конторович. Честное слово, она не видела принципиальной разницы между флоридскими аллигаторами и зубастыми рептилиями нового русского бизнеса. Соня тряхнула огненной гривой, косичка безнадежно расплелась, волосы требовали воды, шампуни и гребенки, а ей еще предстояло успеть сделать хоть что-нибудь полезное. Агент. Положа руку на сердце, это было незаконно, Пока незаконно. Однако прослушка телефонных разговоров гражданки США С.П. Ковалевской дала результат мгновенно. Едва получив инструктаж у Конторовича, Соня принялась долго и страстно рассказывать Артему Павлову о невыносимых условиях, в которые она попала в России, и уж Павлов был само внимание. «И что вы теперь думаете делать?» — интересовался у Сони бывший выпускник высшей школы КГБ, а ныне отучившийся в Штатах преуспевающий адвокат. Полковник Соломин превратился в слух. «Схожу в рекомендованные мне места встречи деловых людей», — отвечала как на духу потенциальная связная ЦРУ. «Это где ж такие?» — рассмеялся Артемий Андреевич. Соня принялась перечислять, но у Павлова этот перечень вызывал только задорные смешки. «А что вы там смеетесь?» — возмутилась в конце концов американка. «Или вы можете предложить мне что-нибудь лучшее?» «Могу», — уверенно заявил Павлов. Соломин так и застыл, с карандашом наперевес. «Я могу предложить вам совместный ужин». Уже немало не стесняясь, рассмеялся в наушниках Павлов. «Скажем, в уже намеченной вами к акту благотворительности жертве ресторане «Обжора» часам к 8-9. «Надо же, уж не клеит ли он ее?» — хохотнул Соломин. «Ну, не знаю», — засомневалась американка. «Мне столько надо успеть. Там я и расскажу вам о тех особенностях российского менталитета, о которых не знают эмигранты во втором поколении». «Обещаете?» — как-то игриво поинтересовалась американка. «Ух ты!» — подумал Соломин. «Да она ведь не против». Насколько он знал женщин, такая игривость в голосе могла означать многое, очень многое. Но это же означало, что американка, кто бы она ни была, утратит сегодня бдительность втрое. Ну и Павлов тоже. Рискнуть? Встреча этих двоих в ресторане однозначно помогла бы раскрыть каждого из них чуть больше, чем известно сейчас. Главное, чтобы рядом, пока будет длиться встреча, был третий, некто незримый. Да, это еще не было законным, но сегодня, Соломин глянул на часы, подписать разрешение он просто не успевал. Обжора. Популярный столичный ресторан «Обжора» получил свое столь же смешное, сколь и успешное название благодаря своему владельцу Жоре Обрубкову. Сложенное из имени и первых букв фамилии, оно отыскало самый живой отклик в сердцах отечественных олигархов, и теперь самый короткий путь к этим сердцам лежал через «Обжору». Однако сегодня в «Обжоре» вот уже четверть часа происходило нечто невероятное. Симпатичная рыженькая девушка с легким акцентом пыталась подвигнуть жующих бизнесменов делать взносы в пользу пострадавших от различных вооруженных конфликтов детей. «Вы не понимаете, что речь идет о детях? О детях, которые пострадали от войны!» Громко на весь зал объясняла она, и было видно, кое-кто уже вытаскивает портмоне, лишь бы эта девица не давила на совесть. Администратор пытался ее вразумить, но безуспешно. Девушка тут же объявила, что она американка и приехала помочь России вернуться к своим исконным традициям, милосердию и благотворительности. Трогать американскую гражданку многоопытный администратор не стал и просто вызвал милицию. Ну а прибывшие патрульные уже не стали с ней церемониться. «Так, нарушаем общественный порядок». Белобрысый сержант окинул девушку усталым взглядом. Он сразу увидел, что никакой опасности от этой рыжей американки не исходит, но «Обжора» иногда выступал спонсором их отделения в некоторых вопросах, и не реагировать на вызов было нельзя. «Нет, не нарушаем. Это они нарушают право на свободу слова и право каждого жить счастливо», — ответила она напористо. «Ух ты! Чем же это они нарушают?» — весело оглядел затравленно жующих бизнесменов милиционер. «А тем, что проедают и пропивают здесь деньги!» Она погрозила кулачком сидящим в зале людям. Некоторые поморщились, многие отвернулись, но основная масса так и продолжала с невозмутимым спокойствием равномерно двигать челюстями. «Так свои деньги-то!» — апеллировал патрульник привычной логике. «И что вам не нравится? Сами зарабатывают, сами и проедают. Все логично, все законно». Рыжая возмущенно пыхнула. «Вовсе нет. Может, и законно, но совсем нелогично. Когда в мире гибнут дети, кусок в горло не должен лезть». Она непреклонно надвинулась на милиционера. «Как можно объедаться, когда вся Африка голодает? Вот вы знаете, сколько детей умирает от голода?» Патрульный под таким напором невольно отодвинулся. «Нет, а сколько?» «Больше 100 000 в день. А вы говорите, логично и законно. Нелогично и незаконно». Она вдруг протянула ему руки. «Давайте, арестовывайте меня, но замолчать не заставите». Девушка решительно тряхнула рыжий копной волос, поднесла сжатые кулаки к груди сержанта и добавила: «И не забудьте мне зачитать мои права». Тот поморщился и легко отодвинул ее руки. «Ну к чему эти страсти? Фильмов, что ли, американских насмотрелись?» «Да, я и есть американка. И не стесняюсь сказать об этом, потому что я не поддерживаю наше правительство, не одобряю войну в Югославии и Афганистане, и вашу войну не одобряю». «Понятно», — вздохнул патрульный. «Ну, тогда пройдем в отделение и разберемся, что вы за птица заокеанская, американская. Вперед!» Слегка придал он девушке ускорение по направлению к выходу из обжоры, и едва они двинулись к выходу, в дверях возник высокий мужчина. «Постойте, сержант, не торопитесь, эта девушка со мной». Милиционер остановился. Для человека постороннего этот голос прозвучал слишком уверенно. «А вы, собственно говоря, кто-то...» В этот момент мужчина окончательно приблизился, и патрульный опознал в нем известного адвоката Артема Павлова. Это означало одно: сержант сегодня останется без добычи и будет вынужден выставлять неустойку хозяину заведения за беспокойство. Патрульный расплылся в улыбке. «А, господин Павлов, приятно видеть и слышать, как вы неожиданно появились!» Павлов тоже улыбнулся широко и демонстративно. «Я там, где меня не ждут», — с пафосом произнес он, и совсем уж высокопарно добавил: «Я там, где я нужен. Мое второе имя — внезапность». Милиционер открыл рот, да так и замер. Такого откровенного выпендрежа он не видел давно. А Павлов понял, что все удалось, и расхохотался. «Шучу, сержант. Просто у меня свидание с этой прекрасной девушкой, и оно только что...» Он выразительно посмотрел на красивые массивные часы. «Нет, уже 2 минуты назад началось». Сержант хлопнул глазами, а Павлов повернулся к американке. «Соня, что вы натворили? Почему этот милый человек в форме предъявляет к вам претензии?» «А он против благотворительности и милосердия», — выпалила Соня. «Нет, нет», — запротестовал сержант. «Вовсе я не против милосердия. Мне-то что? Просто вы тут скандалите, беспокоите клиентов». И администратор вызвал наряд. «Вот сейчас установим вашу личность и составим протокол. Кстати, ваш адвокат поможет вам», — он кивнул на Павлова. Соня фыркнула и скривила ротик. «Мой адвокат? Фи!» Павлов, явно сообразивший, что нужно срочно действовать, а то можно остаться без девушки и без обеда, перехватил инициативу. «Сержант, прошу вас, не надо ничего устанавливать, никаких протоколов тоже не надо. Я беру эту общественницу на поруки и ручаюсь за нее. Она будет вести себя тихо». Соня попыталась что-то возразить, но Артем многозначительно поднял палец. «По крайней мере, в общественных местах. В ресторане, например. Мы ведь пришли поесть и пообщаться, а вовсе не развлекать ваше отделение рассказами про Америку и прочее. Так, Софья Павловна? Дайте слово представителю правопорядка, что впредь не будете шуметь в ресторанах, пожалуйста». Он заглянул Соне в глаза, та поджала губы и фыркнула. «Хм, не буду. Больше не буду агитировать ваших твердолобых толстосумов помогать детям. Если совести нет, пусть трескают свою фуагра». «Ну вот, только дали слово, и сразу ругаетесь». Милиционера возмутило незнакомое слово. «Симпатичная девушка, а так ругаетесь». Соня тяжело вздохнула, и Павлов снова ей подмигнул. «Ай-яй-яй, Софья Павловна Ковалевская. Слышал бы вас сейчас ваш папа, академик, профессор математики, лауреат государственной премии. Ай-яй-яй». Судя по реакции сержанта, который чутко прислушивался к титулам отца задержанной девушки, впечатление таки было достигнуто. Милиционер на мгновение задумался и тут же хлопнул себя по лбу. «Точно! Вспомнил! В школе портрет висел!» «Точно! И Софья Павловна, ее внучка», — весело подхватил Павлов. «Вот видите, кого вы хотели в обезьянник отправить? Позор! Был бы скандал на весь мир!» «Да», — смущенно протянул сержант, — недоразумение вышло. «Господин Павлов, скажите, а можно у вас автограф взять для жены, а?» Милиционер протянул книжицу, на которой виднелась потертая надпись «Блокнот дежурного милиционера». «Да это всегда пожалуйста». Павлов лихо расписался, а милиционер замялся и спросил тихо: «А у госпожи Ковалевской можно тоже?» «Можно, можно». Соня взялась за книжку, аккуратно вывела «Ковалевская СП» и вернула блокнот. Патрульный сержант удовлетворенно шмыгнул носом. «Во, покажу своему оболтусу, а то математику, видишь, не хочет он учить. Будет как милый, но не смею мешать. Приятного аппетита». Он козырнул и двинулся к выходу из ресторана, незаметно погрозил здоровенным конопатым кулаком застывшему в углу при выходе администратору, прошипев, передразнивая его: «Хулиганы, бандиты, я тебе покажу, ответит Жора за свой косяк». Самооценка. Первое блюдо они ели молча, а потом в сумочке у Сони пронзительно затрещал телефон. И посетители, почти переставшие разглядывать эту необычную пару, снова превратились в слух. «Да, это я», — отозвалась девушка. «Нет, не планирую. Нет, я вам этого не обещала. Вы сочли желаемое за действительное. До свидания». Она сунула телефон в сумочку, и Артем, чтобы как-то скрасить возникшую неловкость, поинтересовался: «Ну и как первый день на новой работе, Соня?» Соня помрачнела. «Все не так. Нет, вроде все понятно. Общественный фонд, дети, милосердие. Но как начинаешь говорить об этом с вашими бизнесменами, так просто волосы дыбом встают. Я всего 340 тысяч за полдня собрала». Артем поперхнулся. «Сколько?» «340 тысяч», — печально вздохнула девушка. «40 тысяч одна добрая женщина дала, еще 100 тысяч молодой человек, но этот перед девушкой своей красовался, ну и еще 200 тысяч один бизнесмен».